الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы с вами приступаем к изучению, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, шестого раздела в книге «Хилету Талиб аль-Ильм» – «Украшение искателя знания» – «Тахалли биль амаль», то есть «Украшение деянием». «Украшение деянием». И здесь автор, рахима Аллаху Тааля, называет первым качество, это 44-е качество из тех, которые мы проходили с вами, «Мин алямати аль-Ильм нафи» – «Признаки полезного знания». Что относится к признакам полезного знания? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس التحلي بالعمل. الرابع والأربعون من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، خامسا هجر دعوى العلم، سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لتعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقادي. إتاك 44-е качество из признаков полезного знания. Знание бывает полезным, и знание бывает бесполезным. Пусть Аллах Субхану ва Тааля бережет нас от знания, которое не приносит пользу. Говорит автор, что относится к признакам полезного знания. И говорит он: спроси самого себя, насколько ты обладаешь признаками полезного знания, среди которых, и затем он упоминает шесть. Первое – выполнение того, что ты узнал, аль-амаль бихи, то есть деяние в соответствии с твоим знанием. Второе – отвращение к лестным отзывам, похвале, надменному отношению к людям. Третье – это увеличение скромности твоей по мере увеличения знания. Четвертое – избегание любви к лидерству, славе, к земной жизни. Пятое – это отказ от претензий на обладание знанием. И шестое – плохое мнение о себе и хорошее мнение о людях, избегая их порочения. Вот эти шесть вещей из признаков полезного знания. И первое он называет «аль-амаль бихи», то есть выполнение того, что ты узнал, совершение деяния в соответствии с этим. Конечно, нужно сказать, что, конечно, до выполнения, до деяния есть еще такая вещь, как аль-иман, вера. То есть сначала ты должен веровать, крепко в сердце веровать в то, что ты узнал, а потом что совершать это, выполнять это. Потому что не может быть деяния без имана, без веры. Зачем тогда это деяние? И если человек, ему не дан тауфик, то есть он не удостоился этого содействия от Аллаха Субхана ва Тааля, делать то, что ты знаешь, он не делает, если человек не делает то, что он узнал, то значит его знание бесполезно. И не просто бесполезно, оно вредное. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал что? Он сказал: «Валькур'ану худжатун лака ау алейк». Кур'ан – это довод либо в твою пользу, либо против тебя. Все. Не может быть так, что не за тебя и не против тебя. Либо за тебя, либо против тебя. Поэтому знание, оно бывает либо полезным, либо каким? Вредным. Либо таким, либо таким. Если не полезное, значит вредное. Итак, это первое качество. Второе качество, говорит он, «карахияту тазкия валь мадхи ва такаббури аля л-халк». Это то, что человеку не нравится, талибу аль-ильм, ему не нравится, у него есть отвращение и любовь к таким вещам, как тазкия, то есть лестные отзывы, похвалы, второе, таль-мадх, и надменное отношение к людям. То есть вот эти вот вещи, некоторые люди действительно, пусть упасет Аллах Субхану Таля нас от этого, они поражаются вот этими недугами. Пусть Аллах упасет этого испытания. Во-первых, человек первый – это тазкия, тазкиятун-нафс. То есть человек сам себя хвалит, о самом себе хорошо отзывается. Он считает, что все, что он говорит, это правильно. Если кто-то противоречит ему в чем-то, то обязательно этот человек ошибается. Только он, то, что говорит, является правильным. И так далее. Это тазкия. Тазкия – это нафс. То есть человек сам себя хвалит и сам хорошо о себе так думает. У него такое лестное представление о самом себе. Второе, что он здесь называет среди этих трех качеств, это любовь к похвале. То есть человек, вся его цель, чтобы похвалили люди. Будьте внимательны, действительно, талибуль-ильм, призывающий, иногда уже перестает замечать, что ему самое важное, чтобы его похвалили. Поэтому он и спрашивает, и ходит, и все, ему интересно, что же о нем там сказали, что тут о нем говорят, что о нем пишут, как о нем отзываются. И когда люди начинают его хвалить, он начинает раздуваться. Раздуваться, раздуваться, как пузырь, так что вот-вот лопнет на нем кожа. А третье это что? Здесь, среди этих качеств и недугов, это такаббур аль-халк. То есть высокомерие, надменное отношение к людям. Некоторые люди, да упасет Аллах Субхану Таля, когда Аллах Субхану Таля дает им знания, они начинают быть надменными. Они становятся высокомерными. Действительно, знание, оно как имущество, как деньги иногда дает человеку, пусть Аллах упасет, от этого дает человеку высокомерие. Богатый человек, мы знаем, что, как правило, заражается этим недугом, недугом высокомерия. Вы скажете, где доказательства? А пророк, алейхиссалату вассалям, помните, говорил о тех людях, о категориях людей, с которыми не будет говорить Аллах Субхану ва Тааля в судный день, и не посмотрит на них, и не очистит их, и для них мучительное наказание. И кого назвал он среди них? Это аль-а-илюль-мустакбир, бедняк высокомерный. То есть у него нет денег, нет имущества, а он при этом еще и при этом, при своей бедности высокомерный. Это указание на что? Что значит богатые люди, что? Их богатство становится причиной высокомерия. У этого бедняка и причины нет, а он все равно высокомерный. Это указание в этом хадисе на то, что богатство, оно становится причиной высокомерия. Но алим, талибуль-ильм, человек, которого Аллах наделил шариатским знанием, не подобает ему быть как богач. То у богача чем больше денег, тем больше высокомерия. Но талибуль-ильм не так. Чем больше знания, тем больше высокомерия. Нет, так не должно быть. Что чем больше у тебя знания, тем больше у тебя появляется надменность. Но должно быть наоборот. Чем больше у тебя знания, тем больше у тебя скромности. Потому что среди того, что ты изучаешь, это сунна пророка, алейхиссалату вассалям, это нравственность пророка, алейхиссалату вассалям. А ты знаешь, что нравственные качества пророка каковы были? Скромность, скромность и еще раз скромность. Он был скромен и смиренен. Он был скромен. Смирен перед истиной, скромен перед людьми. Ты изучаешь это все время, читаешь в Коране, чтобы Аллах наделил пророка, алейхиссалату вассалям, великим нравом. Читаешь про его нравственность в хадисах. Если у тебя появляется это знание, ты должен увеличить, значит, в себе должно это увеличить скромность. Хорошо, а если возникает противоречие, смириться и проявить скромность перед истиной, лильхак, или перед халк, перед людьми, чему отдается предпочтение? Скромности перед истиной или скромности перед людьми? Конечно же, скромности перед истиной. Например, есть какой-то человек, который поносит истину, который радуется вот вражде своей в отношении людей, которые поступают в соответствии с истиной, в соответствии с сунной. Что мы скажем? Да, будь скромен и смирен по отношению к этому человеку. Нет, в данном случае неправильно. Ты будь смирен и будь скромен в отношении истины, а с этим человеком, если есть польза в дискуссии, в отстаивании истины, значит, веди ее. Даже если этот человек презрительно к тебе относится и унижает тебя или о тебе говорит, не переживай. Не обращай внимания. Ты должен что делать? Ты должен защищать истину. Ты должен быть на стороне истины. Дальше говорит автор. Третий признак полезного знания – увеличение скромности по мере увеличения знания. Но это на самом деле ответвление или то, что вытекает, следствие предыдущего. То есть, когда человеку не нравится надменность, быть надменным в отношении людей, то появляется это. Чем больше у него знания, тем больше у него скромность. Дальше говорит он, четвертое, избегание любви к лидерству, славе и земной жизни. Вот эти вот три вещи. Лидерство, тараус, то есть человек, он хочет быть все время лидером, он хочет быть все время главным из-за своего знания. Или он хочет славы, шухра, чтобы люди о нем знали. Или он хочет какого-то земного удела, каких-то земных благ. Заклинаю тебя, не делай твое знание скакуном, средством для достижения дунья. Ни в коем случае. Целью твоей не должны стать мирские блага и что-то мирское. Если ты это сделаешь, значит, ты сделал средство целью. Ты поменял сейчас средство и цель. Мы, наоборот, используем какие-то мирские блага для чего? Для главной цели, довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. Если талибу ильм использует что-то из мирского для того, чтобы увеличить свое знание ради Аллаха Субханаху ва Тааля, получить награду от Аллаха, а ты, наоборот, сейчас свое знание сделал целью достичь чего-то из мирских благ, или славы, или денег, или еще чего-то, если так, то горе тебе. И вот эта вещь, любовь к лидерству, славе, земной жизни, она вытекает вот из того, что до этого было сказано. Хорошо, это на самом деле любовь к похвале и так далее. Это производное от этого. Хорошо, тут такой вопрос возникает. А если у тебя дискуссия с кем-то, дискуссия ради истины, твоя цель – это отстаивание истины, утверждение истины, торжество над ложью. Как лучше чувствовать себя? Ну, мы говорим, талибу ильм, у него должна быть скромность, да? А здесь как лучше чувствовать себя? Чувствовать себя ниже оппонента или чувствовать себя выше оппонента? Как? Как себя здесь ставить? Тут есть тонкий момент. Ради себя самого не ставь себя выше, ни в коем случае. Но ради истины, которую ты отстаиваешь, да. Это очень тонкий момент. И человек это чувствует, когда сейчас он не высокомерие его души сейчас, ни в коем случае, а он просто что ставит выше истину. И поэтому он чувствует выше себя, потому что сейчас истина выше. Поэтому в таком случае он сможет вести дискуссию. А если он не будет чувствовать, что истина выше, то есть его сторона, она выше, потому что на его стороне истина, тогда он не сможет вести правильную дискуссию. А если будет чувствовать это, тогда сможет что? Овладеть ситуацией, овладеть оппонентом и убеждать. То есть высокомерие – это одно, а вот это ощущение, что ты отстаиваешь истину, и она выше – это другое. Дальше говорит он, пятое – отказ от претензий на обладание знанием. Отказ от претензий на обладание знанием. Это очень важно. Человек не должен утверждать и заявлять «я знаю». Претендовать на то, что он знающий, и говорить «я алим», «я знающий». И в любом собрании, где бы он ни садился, он стремится все время возглавлять это собрание, возглавлять маджлис. Если кто-то что-то хочет сказать, он заглушает. Он говорит всегда, все должны его слушать. Кто-то хочет что-то сказать, он говорит «молчи, я знаю больше». Вот это не подобает делать, братья. Останавливайте себя. И когда человек молчит и не отстаивает истину, и боится, и стесняется, это плохо. Это порицаемая стеснительность. Некоторые называют это скромность, но это не скромность. Это просто трусость, это малодушие. Но и все время ты говоришь, что ты знающий, а все не знают, это тоже неправильно. Знаешь, что человек, который претендует на обладание знанием и говорит «я знаю», это человек джахиль. Чем больше человек претендует на обладание знания, это признак того, что значит в нем больше чего, невежества. Джагля. Такой человек, он очень часто оказывается опозоренным, терпит неудачу в тот момент, когда ему очень нужно, когда очень нужно ему величие в этот момент. Ну, нужно уважение, но в этот момент он терпит как раз что поражение, неудачу и позор. Дальше шестое говорит он, плохое мнение о себе и хорошее мнение о людях. Избегая их порочения. Да, человек должен плохо думать о своем нафсе. Потому что твой нафс, ни в коем случае на него не полагайся, и себя не считай хорошим, и свой нафс не считай хорошим, потому что он может тебя обмануть, он может тебя обольстить, он может тебе приказать что-то плохое, а ты, может, даже будешь думать, что это хорошо, он прикажет тебе плохое. Поэтому не думай хорошо о своем нафсе. Не думай хорошо о себе самом, так что каждый раз тебе что-то твой нафс диктует, и ты это считаешь правильным и принимаешь это. Так плохо думай о себе, о своем нафсе. Хорошо, наоборот, думай о людях. Имей хорошее мнение о людях. Вообще человек праведный, он хорошо думает о людях. Он считает их лучше, чем он сам. В отличие от заблудшего и высокомерного, он думает, что он лучше всех всегда. Хорошо думает о себе и плохо о людях. Конечно, эти слова «хорошо думай о людях» здесь нужно уточнение, а именно, да, основа, что ты должен думать о своих братьях, верующих, основа, что ты должен думать о них хорошо. То есть, если ты можешь его слова или действия как-то истрактовать по-хорошему, то есть найти им хорошее объяснение, то сделай это. Вот мы не стараемся этого делать. Мы что-то слышим, и мы сразу как-то понимаем, это извращенное, и стараемся это истрактовать плохо. Он сказал это или сделал потому-то, с какими-то плохими целями. Нет, старайся, не думай плохо о людях. Не надо вот эти не нужна вот эта подозрительность и плохое мнение о людях. Это основа. Но если ты уже знаешь об этом человеке точно, что это из тех людей, которые действительно заслуживают плохого мнения о себе, потому что уже доказал этот человек своими действиями, то в таком случае нет проблемы, если ты будешь плохо думать, для осторожности. Для чего? Для того, чтобы проявить осторожность. Потому что если ты, зная о нем, какой он, будешь думать о нем хорошо, и, может быть, ты посвятишь его в какие-то дела свои, и потом ты понесешь из-за этого урон. И говорит он дальше, плохое мнение о себе, хорошее мнение о людях, избегая их порочения. Почему он так говорит? Потому что, когда ты начинаешь плохо думать о людях, к чему это потом ведет? Сначала подозрение. Сначала плохое мнение о людях, подозрение, обвинение, а потом это выливается во что? Выливается уже потом в порочение. Ты начинаешь уже порочить человека, начинаешь злословить о нем, начинаешь говорить о нем какие-то вещи, очень часто, которые не доказаны на самом деле, у тебя нет каких-то твердых действительно доказательств по этому поводу, но ты говоришь. Так, талиб аль-ильм, вот это его качество. Конечно, талиб аль-ильм, он должен быть благородный. У него должна быть благородная натура. И потом автор здесь упоминает слова Абдулла ибн аль-Мубарака, рахималлаху та'аля, когда упоминали о нравственных качествах предшественников. Он декламировал такие слова. Он говорил, не упоминай о нас, когда упоминаешь о них. Когда ему говорили про салев и про их нравственные качества, он говорил, о нас даже не говори, когда упоминаешь о них. Ибо здоровый, который ходит сам, передвигается, он не подобен калеке. Посмотрите, какая скромность у Абдулла ибн Мубарак, этого великого, выдающегося имама, рахималлаху та'аля. Здесь такой вопрос задали Ибн Усаймину, рахималлаху та'аля, что если человеку возникает вопрос какой-то должности, занимать какое-то положение, как правильно себя вести? Что должен человек делать в отношении вот избегания лидерства? Чтобы избегать лидерства. Избегать вот этого любви к славе. Что нужно делать? Потому что у нас есть два довода. Первый довод. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Инна валлахи ля нувалли аля хазаль амаль ахадан саалаху». Мы, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, клянусь Аллахом, не назначаем на эту должность, не поручаем эту работу тому, кто ее просит. То есть, если человек просит должность, мы не назначаем его на эту должность. Из-за его стремления к должности, к посту, к руководству. В то же время пророк Аллаха Юсуф, алейхиссалям, он говорит царю, он сказал царю, «Иджальни аля хазаинил ард, инни хафизун алим». «Назначь меня управлять финансами, сокровищами страны, государства, потому что я хранящий, знающий». То есть у него есть качество надежности, у него есть качество знания. А в то же время Юсуф, алейхиссалям, он сказал царю, назначь меня управлять сокровищами этой страны. «Инни хафизун алим». Я хранящий, то есть я надежный и я знающий. То есть два качества для этой работы необходимых у меня есть. Надежность вторая и понимание этого вопроса. Я хожу второе качество. Как быть здесь? Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, сказал, что правильно здесь поступить следующим образом. Ты должен посмотреть, ради Аллаха, субхану ва та'аля, посмотри. Вот эта должность, она необходима для мусульман. Какая-то религиозная, например, должность, какая-то религиозная функция, она необходима для мусульман. Посмотри, есть ли те люди, которые эту должность могут исполнять. То есть, есть ли достаточно людей, которые эту должность могут исполнять, есть те, кто ее на себя могут взять, в таком случае не проси ее. Хорошо. А если видишь, что нет людей, кроме тебя, которые взяли бы на себя эту работу важную, она нужна людям, и ради Аллаха Субхану Таля, поэтому ты говоришь, я возьму на себя эту работу, вот тогда, что нет проблем. Поэтому Усман ибн Абиль Ас, он сказал, я Расуль Аллах, иджаальни имама кауми, о посланник Аллаха, сделай меня имамом для моего народа. То есть, чтобы я был имамом, вел намазы. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, анта имамухум, ты их имам. То есть, он видел, что некому. Нет человека, который взял бы на себя эти функции, которые необходимы на самом деле для уммы. А если ты находишься в таком месте, где есть люди, которые это на себя могут взять, то в таком случае мы вот говорим то, что сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Мы не назначаем на эти должности тех, кто их просит, кто к ним стремится. Видишь, что человек стремится к лидерству, чтобы быть имамом, чтобы быть руководителем, значит, что не назначай его на это. Так говорит пророк, алейхиссалату вассалям.